еще точнее, англосаксы и евреи. Наше поражение лишало их всякой надежды на будущее, на выживание. Вот упрощенная, но реальная перспектива. После падения Москвы в войну вступает на стороне немцев Япония и Турция. Гитлеровцы захватывают большую часть России, примерно до Енисея, Ближний Восток, Среднюю Азию, японцы всю остальную Азию. Весь огромный евразийский сверхматерик с его неисчислимыми природными и огромными людскими ресурсами оказывается в руках немецких фашистов и японских милитаристов. Значит, полное господство в мире. Но ведь и это еще не все. Италия и Испания захватывают Северную Африку и распространяют свое влияние на Латинскую Америку, где и прежде имели сильные позиции, ведь там господствуют испанские и португальские языки. Против англосаксов народы всех колониальных стран, которых долго эксплуатировали заморские господа, особенно англичане, в том числе и огромная Индия, давно стремящаяся освободиться от колониального ига. Можно было рассуждать о том, как поступят с теми или иными народами фашисты, добившись мирового господства. Одно не вызывало сомнений. Нацисты уничтожат под корень тех, кого они считают своими исконными, ненавистными, непримиримыми врагами – евреев. И англосаксов, которых Гитлер считал плутократами, беспринципными торгашами, подонками. И что тоже очень важно – главными постоянными экономическими и политическими конкурентами немцев. Такая вот тучесть грозила англосаксам и евреям. Все зависело теперь от исхода войны в России. Многое решалось в великом сражении, развернувшемся на полях Подмосковья. Уинстон Черчилль, умный и дальновидный политик, напомнил в то время, что он был самым непримиримым борцом с большевизмом в Советской России, но теперь готов всеми силами поддержать русских в схватке с фашизмом, так как от этого зависит будущее всего мира. Быть ему свободным или погибнуть под пятой нацистов. За победу Красной Армии молились в христианских храмах, в мусульманских мечетях, в синагогах. Спасибо, что хоть поддерживали нас перед Богом. Но, как уже не раз бывало в истории, тяжкая искупительная миссия опять легла на славян. Главным образом на простого российского человека. Опять он, спасая цивилизованный мир, приносил в жертву себя. Естественно, хоронила нас фашистская пропаганда, хотя тон ее по сравнению с серединой октября стал несколько сдержанней. Немцы кое-чему научились. Их пропагандисты по радио и через печать утверждали, что дни Москвы сочтены. На передовую приехали фоторепортеры, снимавшие вступление немецких войск в Афины, Амстердам, Брюссель, Париж, Осло, Варшаву, Копенгаген. Им была оказана высокая честь запечатлеть для истории взятие армии Третьего рейха русской столицы и возможного церемониального марша немецких войск по знаменитой Красной площади. Теперь уже только возможного, потому что немецкие генералы понимали, борьба за огромный город и в самом городе способна затянуться на неопределенный срок. И уже появились сомнения, надо ли вообще вообще вводить войска.